Глава 37. Услышав такую новость, Екатерина Ильинична опешила и не сразу сообразила, что Шура даже не впустила их в квартиру. А ведь они устали с дороги и замерзли на пронизывающем декабрьском ветру. Пожилая женщина снова принялась нажимать на дверной звонок. Шура сначала не выходила и вообще никак не реагировала на ее настойчивый трезвон. Но потом все-таки распахнула дверь и прикрикнула на Екатерину Ильиничну. «Вы что, совсем уже, а? Что вам надо?» «Я уже сказала, что Никиты здесь нет!» Последние слова Шура произнесла четко, медленно и громко. «Что непонятного?» «Да объясни же ты все по-человечески!» Взмолилась Екатерина, не находя в себе сил даже на возмущение. «Как это Никита погиб? С чего ты взяла?» «А я откуда знаю, как?» Пожала плечами Шура. «Он совсем не звонит. А раньше делал это каждый вечер. То, что он за границей, знают все. И как раз там, куда он должен был лететь, разбился самолет. Я думаю, что Никита тоже был в этом самолете. Иначе он давно уже позвонил бы мне. Это может означать только одно. Он погиб там, вот и все». «Надо же это где-то узнать», — растерянно проговорила Екатерина. «Давай мы с Илюшей сейчас отдохнем, а потом вместе поедем в милицию. Пусть они подскажут нам, что нужно делать». «Я никуда не собираюсь идти», — злобно прошипела в лицо Екатерине Шура. «И вообще, оставьте меня в покое. Вы что, не видите, у меня траур. Я потеряла мужа». «Пусти нас», — потребовала Екатерина, начиная наконец-то приходить в себя. «Илья сын Никиты. Ты что, забыла об этом? Мальчик приехал домой. Шура, есть у тебя совесть, в конце концов, или нет? Ты же женщина, и сама можешь стать однажды матерью. Как же так ты поступаешь с Ильей? Я уже старая, и мне тяжело присматривать за маленьким ребенком. Нельзя же быть такой бессовестной. А ты живешь с его отцом, и, значит, должна забрать мальчишку к себе. Езжайте домой и там командуйте», — посоветовала Шуре Екатерина. «Илья сын Никиты и ваш правнук, а мне он никто, и меня совсем не волнует, что с ним будет дальше». «Бесстыжие!» — воскликнула Екатерина. «Да я сейчас пойду в милицию и потребую, чтобы они вышвырнули тебя отсюда». «Тогда я тоже молчать не буду», — усмехнула Шура. «Я расскажу им, что ребенок остался сиротой, и вы не справляетесь со своими обязанностями. Пусть они забирают Илью у вас и отдают в детский дом. Вы этого хотите?» «Шура!» — воскликнула Екатерина, но дверь уже снова захлопнулась перед ее носом. «Бабушка, где папа?» — спросил Илья, ничего не понявший из разыгравшейся перед ним сцены. «Я и сама ничего не знаю», — покачала головой Екатерина и приложила ладонь ко лбу. «Ну что, Илюша, придется нам с тобой вернуться в деревню. Видишь, какой змеей оказалась твоя мачеха. Надо же, бессовестная какая! Выгнала ребенка из его собственной квартиры. Змея! Ну, чисто змея!» Они вышли во двор, и Екатерина остановилась в замешательстве. «Может быть, все-таки пойти в милицию и там все рассказать? Должны же они помочь разыскать отца Ильи. Да и Шурку хорошо бы поставить на место. Ишь ты, халатик шелковый нацепила, челку начесала, ногти и губы краснючие. Тьфу, городскую себя строит. По деревне ходила тетеха-тетеха, а теперь совсем обнаглела, бесстыжая. Раскраски еще носила Илюша и конфеты. Подавилась бы ты ими, гадючее племя. И Никита хорош, нечего сказать. Пригрел змейку на свою шейку». Раззадоривая себя такими мыслями, пожилая женщина не замечала, что идет куда-то, не разбирая дороги, и тянет за собой мальчика, который не успевает за ней. Только когда Илюша поскользнулся и едва не упал, удержавшись за ее руку, Екатерина остановилась и посмотрела на него. «Ты почему под ноги не смотришь? Сейчас бы нос расквасил. И что тогда?» «Бабушка, я замерз и хочу есть», — всхлипнул мальчик. «Сейчас ходим кое-куда», — сказала ему Катерина, имея в виду милицию. «Потом поедем домой и там поешь. Суп вермишелевый у нас еще остался и картошка жареная». Катерина не обратила внимания на остановившуюся невдалеке от них молодую женщину в норковой шапке и коричневой дубленке. «Илюша!» — окликнула женщина внука Екатерины. И он быстро обернулся, вскрикнув от радости. «Тетя Юля!» Малыш бросился к ней и обхватил руками. «Здравствуй, мой хороший!» Юля тоже обняла его, присев перед ним. «Ну, рассказывай, почему ты плачешь и кто это с тобой?» Екатерина подошла ближе и сама заговорила с ней. «Не знаю», — покачала головой Юля, выслушав Екатерину. «Конечно, все может быть, но, если честно, мне не очень-то верится в эту историю с самолетом. Все-таки есть списки пассажиров, билеты. В таких условиях потеряться человеку трудно. Да и Никита не так уж долго не выходит на связь. Поэтому волноваться пока рано. Давайте мы с вами сделаем вот что. Сейчас пойдем ко мне, и вы у меня переночуете. А утром вместе сходим в милицию и попросим, чтобы нам помогли. У меня там есть один знакомый, очень хороший человек. Уверена, он нам не откажет и сделает все, что в его силах». Подумав о Сотникове, Юля вспомнила, что видела его в больнице с какой-то девушкой. Но сейчас это не имело значения. Нужно найти Никиту и вывести эту грубиянку Александру на чистую воду. «Бабушка, что же ты стоишь? Пойдем!» — потянул Екатерину за рукав Илюша. «Тетя Юля хорошая и очень добрая. А еще она вкусно готовит кашу и омлет». Юля рассмеялась. «Извини, малыш, но сегодня омлета нет и каши тоже. Зато есть макароны по-флотски. Вкусные-привкусные. А еще кисель и свежие пряники. Идем скорее? Я ведь вижу, как ты проголодался». Войдя в квартиру Юли, Екатерина Ильинична смущенно посмотрела по сторонам и кивнула на кровать, где среди вещей Эвелины лежали детские распашонки, ползунки и погремушки. «Ой, вы же живете не одна, у вас ребенок. А тут еще мы с Ильей. Знаете, мы лучше погреемся немного и пойдем». «Здесь спит моя подруга», — пояснила Юля. «Она беременная и сейчас лежит на сохранении в больнице. Так что ни ее, ни меня вы нисколько не стесните. Располагайтесь. А я пока пойду займусь ужином». Наевшись, Илья выбрался из-за стола, Юля включила ему мультфильмы, и он, уютно устроившись на диване, хихикал, глядя на проказы Тома и Джерри. А Юля и Екатерина Ильинична еще долго разговаривали о Синельниковых и Шуре, которая хитрой змеей сумела залезть в душу Никиты. И столько горя принесла ни в чем не повинному Илюше. «Хорошая вы и добрая», — сказала Екатерина Ильинична Юле, когда та уложила мальчика спать и вернулась на кухню, чтобы перед сном выпить еще немного чая со своей гостьей. «Нет, что вы, я обыкновенная», — пожала плечами Юля, «и поэтому очень несчастная». «Вы вообще на календарь смотрели?» Дежурный милиционер принял Юлю и Екатерину Ильиничну, но разговаривать с ними не стал. 30-е число. Приходите после Нового года, тогда и поговорим. А сейчас извините, никто вашего Синельникова искать не будет. У всех свои дела, и в отделении никого нет». «Я могу увидеть Сотникова Сергея Геннадьевича?» — спросила Юля, поняв, что без него ее просто никто не будет слушать. «Конечно», — воскликнул дежурный, досадуя, что его не поняли с первого раза. «Сразу после Нового года приходите, и вы обязательно его увидите. Кстати, можете подождать его тут». Он махнул рукой на лавку у стены, и Юля вдруг залилась краской гнева. «Издевайтесь? Да как вам не стыдно? Вы же милиционер и обязаны приходить на помощь тогда, когда людям это понадобится». Юля сорвалась на крик. «Вот! Отец этого мальчика пропал, и мы не можем найти его, а вы не хотите нам помочь». «Приходите во вторник, 5 января», — сказал дежурный, заканчивая разговор и указывая посетительницам на дверь. Стоя у окна и зябко кутаясь в старую бабушкину шаль, Люба смотрела, как новогодний снег крупными хлопьями кружит над головами галдящие в предвкушении праздника детворы. Они весело лепили снеговиков, катая по лужайке огромные белые шары. А в это время их матери в теплых, уютных домах резали отварные овощи на винегрет и оливье. Голову почти каждой из них украшали термобигуди с красным зажимом, а на ногтях красовался ярко-алый лак, последний писк моды уходящего года. Люба живо представила себе такую картину. Вот молодая красивая женщина перемешивает и пробует только что приготовленный ею салат. Ее муж в это время устанавливает стол в самой большой комнате, там, где работает телевизор, и стоит украшенная игрушками и мишурой елка. Набегавшись на улице, к родителям присоединяется детвора. Девочки идут на кухню к маме, сыновья помогают отцу и вместе с ним хохочут над забавным недотепой Семеном Семеновичем Горбунковым из «Бриллиантовой руки» или другими героями добрых советских комедий. Люба вздохнула, вспомнив, как прошлой зимой они встречали Новый год вместе с бабушкой. На столе дымилась вареная картошка, рядом с ней на тарелке разрезанная на кусочки селедка и васи, посыпанная луком. С другой стороны стола горка ароматных пирожков и оладьи. А еще Люба красиво разложила на два блюдца настоящий деликатес — копченую колбасу, которую бабушка успела купить за 3 недели до праздника. Телевизора у них не было, а вот радио работало исправно. И бой курантов Люба и Анфиса слушали вместе со всей страной, еще не зная, что это будет последний год, который они проведут вместе. И он совсем не принесет им долгожданного счастья или хоть какой-нибудь радости. Сейчас, в этот новогодний вечер, рядом с Любой никого не было. На почти пустом столе половина буханки хлеба, рыбные консервы в масле и наполовину съеденная кабачковая икра в стеклянной банке. Но эта девушку не тяготила. Стоя у окна и обхватив себя руками, она думала о другом. Теперь рядом с ней не было любимой бабули. Подруга Катя тоже больше не постучится в ее дверь. И это могло означать только одно. В таком огромном мире никто не вспоминал о том, что где-то живет она, Люба. Отчаянная тоска сжала сердце девушки. «Бабушка, Катюша, почему вы не забрали меня с собой? Мне очень тяжело и плохо без вас. Я ведь тут совсем никому не нужна». Люба всхлипнула и вдруг расплакалась горько и безнадежно. Как могут плакать только отчаяние и одиночество? Шура налила себе полный бокал вина и выпила его медленно и с удовольствием. Никита так и не выполнил свое обещание вернуться к Новому году. А значит, она не ошиблась в своих предположениях, и с ним что-то случилось. Что это могло быть, Шуру не волновало. Она беспокоилась из-за другого. Что теперь будет с ней? Положим, с Катериной она еще справится. И та не сможет выгнать ее из квартиры Никиты. Но разве проблема только в этом? Ей уже завтра будет не на что жить. Денег у нее было не очень много, и она потратила почти все. А это уже проблема. Искать работу? Тьфу! Как такая мысль вообще могла прийти в голову? Никогда она не будет работать, как какая-то нищенка, живущая от зарплаты до зарплаты. Лучше хорошо подумать, кто бы ей смог помочь. Хмурила Шура недолго. Брови приподнялись, и она улыбнулась своему отражению в зеркале. Ну, конечно. Витя Чеховский, или, как его все называют, Витя Чех. Когда они виделись последний раз, он сказал ей, что она всегда может к нему обратиться за помощью. Вот время, кажется, и пришло. Он не откажет ей, потому что она ему нравится. А то, что он бандит, так это ничего. И даже хорошо. Его все боятся, и никто не посмеет ее обидеть. Шура выпила еще один бокал вина, привела себя в порядок и вызвала такси, намереваясь сейчас же поговорить со своим влиятельным другом. Шура нашла его в ресторане, где он был завсегдатаем, и сразу же направилась к его столику, за которым он сидел в компании незнакомых ей мужчин и женщин. «Александра?» — поприветствовал ее Виктор. «Какими судьбами?» «А ну-ка, подойди ко мне. Садись рядом, я тебя со всеми познакомлю». Он начал называть имена всех присутствующих за столом, но когда дошел до круглолицего полного мужчины с огромной лысиной, приятная улыбка сползла с лица Шуры. «А это Артур Эдуардович, мой старый кореш». «Артурчик». Шура смотрела на его блестящую лысину и вспоминала полное унижение вечер, когда она была вынуждена сначала перемыть всю посуду вместо этой дуры Эвелины, а потом в его кабинете. Артурчик, видимо, тоже вспомнил это и нахально улыбнулся. «Какое приятное знакомство! Давайте встретим Новый год вместе, Александра. Ведь с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь». Часы пробили 10 раз, когда в дверь домишка Любы постучали. «Кто там?» — спросила она, не снимая с нее засов. «Я», — ответили ей. «Впустишь?»